Все оставшиеся участники сходки подержали на ладони крошечный элемент, в котором явно присутствовал Итрий. Любопытно, это очень любопытно, враги начинают использовать против нас наши самые последние достижения. Ну хорошо, теперь можно надеяться, что им остается только сосать свою лапу. Что будем делать с приглашением в прокуренцию? Гена приглашают как свидетеля, однако Адарковского, Журавлева и Лезвина тоже взяли под стражу. Может быть, так и надо поступить, пока не поздно, а, Ген? Между прочим, почему никто не обращает внимания на дату вызова? Прокуренция дает Гену и Гуру целую неделю. Не исключено, что кто-то намекает на возможность соскочить с крючка. Нужно уехать, придать это дело международной огласке, встретиться с друзьями, с деловым сообществом. Оставшимся в Москве будет легче действовать вне ссылок на руководство. К тому же никто из нынешнего совета не был задействован в деле случайного. Никто, кроме Сука и Шока, надеюсь, не забыли. Вот это серьезный момент. Серьезный до чрезвычайности. Мио не забудет наших самураев. Может быть, им тоже надо уехать? Или что? Или последовать за алмазом? Специалисты по охране, оба в черных майках, в споре вроде бы не участвовали. Однако, по твердокаменности их лиц, можно было понять, что они поступят так, как скажут Ген и Ашка. Итак, комсомольцы-добровольцы, мы сходимся вот на чем. Не дожидаясь даты вызова, а именно сегодня или завтра, Гур, Ген и Ашка покидают пределы Родины Чудесной, а вслед... А между прочим, я никакой повестки не получала, вдруг с улыбкой заметила Ашка и отбросила челку со лба. Меня, очевидно, там не воспринимают как члена триумвирата. Меня, очевидно, там просто женщиной считают, а значит, триумвират для них не связан со словом «три». А также, между прочим, хочу заметить, что эта тенденция намечается и в нашем ультрасовременном совете. Женщину щадят, терпят на совете, однако стараются не травмировать. И вдруг гаркнуло совсем не по-женски, а скорее как-то по-атамански. Так, что ли? Тут все зашумели. «Да ладно тебе, Ашка, ты прекрасно знаешь, как к тебе здесь относятся. Стоит тебе хоть слово поперек сказать, и переломишь всякую дискуссию». «Ну скажи, как ты считаешь, нужно действовать?» Она свела ладони вместе и склонила голову на манер женщины Востока. «Пусть повелитель решит». Муж улыбнулся. «Спасибо тебе, Аш», и протянул к ней руку, как бы желая потрепать гривку, хотя при всем желании этого нельзя было сделать, не обижав большой стол. «Вот видите, как по воле повелителя меняется мое имя», — со смешным смирением посетовала она. Сначала я была Наташка, потом Ашка, теперь стала Аш, ну а потом от имени только одногласная останется, или одна шипящая. Тут все расхохотались и поаплодировали супругам, как бы напомнившим им всем, что рано еще становиться занудами, да и вообще нет никакого повода занудничать. Вокруг нас мир, полный великолепнейших редкоземельных элементов, и что такое в сравнении с ним какое-то письмо из свинарника. «Давайте сделаем ход конем», — предложил Ген. «Один из вызванных поедет сейчас в Нью-Йорк и там придаст это дело международной огласке. Второй останется и явится на допрос в качестве свидетеля. Таким образом, свинарник окажется в довольно двусмысленном положении. Уверен, что эта ситуация заинтересует Коммерсант, не говоря уже об эхе Москвы. Какие будут мнения, братва?» «Кто поедет и кто останется?» — нервно спросил Ясношвили. От прежнего веселья не осталось и следа. Он имел свойство в минуты сомнений и тревоги стремительно набирать возраст. Вот и сейчас он выглядел не на свои 40, а на все 60. Орлиный нос навис баклажаном. «Поедешь, конечно, ты, брат», — мягко сказал Ген. Он и в самом деле за эти годы полюбил однокурсника по-братски. «Останусь я. В назначенное время мы приедем с Ашкой в свинарник. Немедленно после допроса мы выйдем с тобой на связь. Я знаю, почему должен ехать я, а не ты». Гурам поднялся со своего места и быстро стал ходить, почти бегать по кабинету. «Тебе кажется, что я в Москве подвергаюсь большей опасности, чем ты, признайся. Хочешь вывести меня из-под огня? Это после стычки с тем миошником в Кремле. С их той, ну да. Я не могу об этом даже думать. Вы понимаете, Ген Эдуардович? И вы все комса, как я могу отсекаться от вас? Все, я ухожу». И вылетел в дверь, не завершив одного из своих стремительных кругов. Через несколько минут Ген позвонил ему на мобильный. «Послушай, Ясно, давай встретимся сегодня вечером у нас». «Нет-нет, Ген, только не сегодня», — ответил тот. «Я на ходу. Ты где?» «Да вот сейчас, вот в эту говенную минуту выезжаю из гаража. Еду в Нахабино. Вот именно, в Нахабино». «В аристократическое общество? Ты правильно понял, в него, сердцевину». «Пока, я тебе отзвоню завтра утром». Не отдавая себе отчета, не понимая зачем, Ген быстро прошел к стеклянной тонированной стене. «Ах да, вот в чем дело. Надо посмотреть, он сам за рулем или едет с шофером». Через минуту из гаража выехал любимый вездеход Гурама, «Хаммер» оливкового цвета. Он сам сидел на заднем сидении. За рулем был телохранитель Глеб. Больше вроде бы никого в этой огромной тачке не было, если никто не лежал на полу. Дикое предчувствие охватило Гена. Неужели это может произойти вот прямо сейчас, под нашими окнами? Он услышал за спиной стук каблучков Ашки. На бегу она кричала: «Сук, немедленно высылай ребят!» Сук тоже подбегал к стене, кричал в свою рацию: «Разыщите подцероба, пусть выезжает с тремя ребятами. Догнать машину Ясно. Оранжевая готовность. ООО на изготовку». Оливковый вездеход описал полудугу, огибая клумбу. На выходе из полудуги под кузовом между колесами полыхнул огонь. Взрыв оказался настолько сильным, что машина взлетела в воздух и только после этого упала на бок на клумбу. Затем взорвался бензобак, залитый под завязку. Из гаража не на колесах, а на своих родных двоих выскакивала команда подцероба. Увы, они не успели обеспечить оранжевую готовность и защитить председателя Ясно. Из-за затемненных окон 15-го этажа все это было похоже на компьютерную игру. Глава 7. Прокуренция. Среди промелькнувших во мраке портретов одним из самых ярких для узника Стратова был слегка пошевеливающийся портрет замглавпрокурора генерала-лейтенанта Колосниченко Светланы Вячеславны. Если взвешивать на патриотический манер, в ней было пудов ажник 7. На общепринятый манер можно было килограммчиков 10 сбросить. Так или иначе, в своем голубом мундире с двумя большими звездами, с миленькими сережками-слезками в сочных мочках, чуть-чуть подсохших ушей, солидной башней нечесанных волос, сближавшей ее с античным женским персонажем по имени Лизиска, в цейсовских очках, за которыми то расширялась, то сужалась негустая голубизна ее очей, Светлана Вячеславна, естественно, олицетворяла стабильность, да, пожалуй, непреклонность нашей правоохранительной системы. Экий монстр, поскрипывал зубами узник, экая славянская Джоконда. Любила ли она, страдала ли, рожала ли, производила ли детей?